Франк докладывал. Эрик Смедер, 55 лет, не женат, детей нет. До 18 лет, по крайней мере, нет сведений об алиментах. Начальник отдела кадров в муниципалитете Эгесхавна. Счет в банке, по официальным данным, в полном порядке. Анна вышла на балкон. Дверь была открыта, белые плотно задвинутые гардины слегка покачнулись, пропуская ее. На балконе шириной более метра и длиной во всю комнату, на маленьком столике, покрытом голубой скатертью, стояли две тарелки, два стакана, а рядом с тарелками лежали два ножа. «Накрыто на балконе», — продолжал Франк, все еще стоя к ней спиной. «Спасибо за информацию», — перебила Анна. «Займитесь остальным и соседями. Встречаемся у меня в 4. И это все?» Голос Петера звучал чуть-чуть иронично. Он даже повернулся к ней лицом, когда она задержалась на мгновение у входной двери. «Нет, если вас интересует, выясните, почему гость ушел, так и не пообедав». Глава 3. Анна Нильсен только-только успевала забежать домой, чтобы перекусить. Конечно, в холодильнике, в столовой полицейского участка у нее был пакет с едой, но он мог пролежать и до следующего дня. А Пер, скорее всего, уже пришел из школы. Он обычно по понедельникам освобождался рано. Вечером ей надо участвовать в дискуссии, хотя до сих пор не ясно, о чем там будут говорить. Они снимали один из бывших флигелей городской больницы. Маленький дом из красного кирпича. Самое большее еще на год, а потом здания будут снесены, а на их месте сооружена гигантская каракатица для нового городского госпиталя. Дом пустовал в течение года, пока туда не въехали Анна и Пер. Здесь все еще сохранялся отпечаток спокойного смирения, какое бывает обычно у пожилых людей, хорошо понимающих, что их ждет впереди, и поэтому как бы помогающих смерти, постепенно переставая сопротивляться ей. Сын сидел на кухне. Его хорошо было видно в окне между посудой, оставшейся от завтрака. Он задумчиво смотрел на небольшой, заросший, окруженный изгородью сад. Оба они решили следить только за лужайкой перед домом, и оставались безразличны к традиционным нарядным цветам и кустарнику. «Привет!» — обратилась Анна. Излишне бодро, пожалуй. Она не могла выносить угрюмости сына. Пер никогда не жаловался, хотя переезд из Копенгагена и начало учебы в новой школе, скорее всего, оказались для него тяжелым испытанием. Иногда он весело болтал с ней, как раньше. Тогда Анне казалось, что естественный процесс адаптации закончился. Но это становилось все реже и реже. И снова Пер ходил вокруг тихий, смирный, всегда готовый помочь матери, но все было не то и не так, как раньше. «Привет», — повторила она, — «сумела выбраться перекусить. Сегодня с одного из высотных домов упал человек, а нам еще ничего не известно». Мальчик догадался, о чем говорила мать. «Я подумала, что ты дома. Ты что-нибудь ищешь?» 13-летний мальчик глубоким хриплым голосом, до сих пор новым и незнакомым для нее, коротко ответил «нет, ничего», просто задумался. «На улице сейчас хорошо. Ты собираешься куда-нибудь?» «Нет». «Разве ты не пойдешь к Бо?» «Он едет на дачу». «В понедельник?» — удивилась она, отметив про себя, что мальчик, видимо, давно догадывается о ее тревогах. Ей так хотелось, чтобы у него завелись приятели, с которыми ему было бы хорошо. «Они должны поехать прибрать там кое-что». «Понятно», — протянула Анна, намазывая 3 кусочка хлеба себе и еще один для сына. «Ты еще хочешь?» «Да, спасибо». Он протянул руку за бутербродом, стал медленно жевать. Она наклонилась к нему через кухонный стол и быстро поцеловала. Клейнер резко втянул носом воздух, слегка приоткрыл губы и выдохнул с таким явным шумом, чтоб человек в белом халате напротив него не сомневался, что именно думает полицейский об их беседе. Будто недостаточно жары для плохого настроения. «Я хорошо знаю, что вы цените долг молчания выше свидетельских показаний, но скажите мне, пожалуйста, чем может помочь сейчас Эрику Смедеру этот ваш долг?» «Это обязательство и по отношению к умершему, и к его родным». Врач попытался спокойно улыбнуться, хотя брови его были крепко сдвинуты, и весь вид говорил, что он, Клейнер, может продолжать наступательную агрессивную линию, но он, врач, в собственной приемной, будет придерживаться права на интеллектуальный трезвый разговор. Клейнер перевел взгляд на окно. Воздух казался синим в буквальном смысле этого слова. Достаточно было одной капли, чтобы раздражение вышло наружу. Будто он прошел хорошую психическую обработку. У Клейнера заболела голова. Единственное, что мне хотелось бы узнать, страдал ли Смедер серьезной болезнью, чтобы из-за нее захотел выпрыгнуть из окна. Было ли его душевное состояние таково, что он мог помышлять о самоубийстве? Врач улыбнулся на этот раз мягче. Хорошее начало для следующего осторожного шага. Клейнер не решался даже посмотреть на доктора, а пристально изучал разноцветную корзину для бумаг. Насколько я могу судить, к Эрику Смедеру это не могло относиться. Правда, он был у меня редким гостем. Смедер не страдал никакими психическими отклонениями. Я должен признать, что лечил его всего год, а нередко без ведома врача пациенты совершают психические странные поступки. Стало вам что-либо понятней? Клейнер поднялся, на этот раз пристально посмотрев на врача. Могли бы это все сказать сразу. Уже то, как женщина открыла дверь бесшумно, плавно, осторожно, как открывают обычно двери технику-смотрителю, подсказало Петру Франку, что перед ним квартира, в которой ходят и говорят спокойно и размеренно. Женщине было около 70. Она была основательно сложена. Впустила его только после того, как он ей представился. Видно было, что она хорошо знала, зачем он пришел. «Я видела, что случилось», — спокойно начала она, — «когда он лежал там, внизу». Рот женщины казался немного перекошенным, она что-то жевала, скорее всего, печенье. «Проходите, пожалуйста», — пригласила она его в комнату, подобную жилищу Эрика Смедера, но представлявшую другой мир. Здесь было много ковров, картин, семейных фотографий и цветов, стоявших на полу и на балконе. Хозяин был дома. Он сидел у окна в большом кресле. Дверь на балкон была закрыта, но жара давно наполнила комнату. «Добрый день», — обратился он к мужчине, но тот не ответил на приветствие. «Садитесь здесь», — женщина показала на стул у обеденного стола. Франк сел, а она исчезла на кухне. Спустя минуту хозяйка уже сидела напротив, поставив перед ним чашку кофе. Он не отвечает, просто сидит. С ним это давно. Она бросила на мужчину быстрый взгляд, потом снова повернулась к Франку. «Ага», — тихо сказал Франк, не желая особо ни во что другое вникать, но женщина приняла его восклицание за вопрос. «Он так сидит уже скоро 2 года». Ему было только 63, когда ему пришлось уйти на пенсию. И с того самого дня все пошло кувырком. Сейчас он только вот так и сидит. «Да, но...» — Франк хотел перехватить инициативу в разговоре, что оказалось достаточно трудно. Женщине, видимо, хотелось поговорить. Я не могу его никуда отправить. Как он будет без меня в доме для престарелых или в больнице? Правда, он не говорит, но видит меня, и кто знает, может, когда-нибудь. Хотя после стольких лет трудно надеяться. — Да, — согласился Франк,